Теперь она перестала читать и смотрела прямо перед собою. Подойдя к ней, он заметил на глазах у нее две светлые капли, покатившиеся по щекам. И он задрожал в одном из тех порывов волнения, которые заставляют мужчину забыть обо всем, и, обращаясь к графине, прошептал: «Боже, как она хороша!» Но так и застыл в изумлении, увидев мертвенно-бледное, искаженное лицо госпожи де Гильруа. Широко раскрытыми глазами, полными какого-то ужаса, смотрела она на дочь и на него. Он подошел, охваченный беспокойством. «Что с вами?» «Я хочу поговорить с вами». Она встала и поспешно сказала Аннетте: «Подожди минуту, детка. Мне надо кое-что сказать господину Бертену». Она быстро прошла в маленькую гостиную рядом, где часто ждали его посетители. Он последовал за нею, растерянный, не понимая, в чем дело. Как только они очутились вдвоем, она схватила его за руки и пролепетала: «Оливье, Оливье, прошу вас, не заставляйте ее больше позировать!» Он взволнованно прошептал: «Но почему же?» Она ответила прерывающимся голосом: «Почему? Почему? Он еще спрашивает. Вы, значит, сами не чувствуете, почему? О, мне следовало раньше об этом догадаться. Но я только сейчас это поняла. Я не могу ничего вам сказать теперь. Ничего. Идите к моей дочери. Скажите ей, что мне не здоровится. Пошлите за извозчиком, а через час приезжайте ко мне. Я поговорю с вами наедине». «Но что с вами, в конце концов?» Казалось, она вот-вот забьется в нервном припадке. «Оставьте меня. Я не хочу говорить здесь. Идите к моей дочери и пошлите за экипажем». Он вынужден был повиноваться и вернулся в мастерскую. Аннетта, ничего не подозревая, опять углубилась в чтение. Жалостный поэтический рассказ наполнил ее сердце печалью. Оливье сказал ей: «Твоей матери не здоровится. В гостиной ей чуть не сделалось дурно. Пойди к ней, я сейчас принесу эфир». Он побежал в спальню за флаконом и вернулся обратно. Он застал их плачущими в объятиях друг друга. Аннетта, расчувствовавшись над бедными людьми, дала волю своему волнению, а графине стало немного легче, когда ее горе слилось с этой тихой грустью дочери и слезы с ее слезами. Не решаясь заговорить, он глядел на них, тоже томясь какой-то непонятной тоской. Наконец он сказал: «Ну как? Лучше вам?» Графиня ответила: «Да, немного. Это пройдет. Вы послали за экипажем?» «Сейчас будет. Благодарю вас, друг мой. Это пустяки. У меня в последнее время было слишком много горя». «Карета прибыла», — доложил вскоре слуга. И Бертен, полный затаенной тревоги, провожая до экипажа свою подругу, бледную и еще в полуобморочном состоянии, чувствовал, как бьется под корсажем ее сердце. Оставшись один, он стал спрашивать себя: что же с ней такое? Отчего этот припадок? И искал ответа, бродя вокруг истины, но не решаясь ее обнаружить. Наконец он прямо подошел к ней. «Так вот что», — сказал он себе, — «неужели о ней думает, что я волочусь за ее дочерью? Нет. Это было бы слишком». И, опровергая разумными и честными доводами такое предположение, он негодовал, как могла она хотя бы на минуту принять его здоровую, почти отеческую привязанность за какую-то видимость ухаживания. Он постепенно раздражался против графини. Он не допустит, чтобы она посмела заподозрить его в такой гнусности, в такой невиданной подлости, и обещал себе в разговоре с ней нисколько не стесняться в выражениях своего возмущения. Он скоро отправился к ней, торопясь объясниться. Всю дорогу с возрастающим раздражением готовил он доводы и фразы, которые должны были оправдать его и отплатить за подобное недоверие. Он застал ее лежащей в шезлонге. Лицо ее было искажено от муки. «Ну, дорогая моя», — сказал он ей сухо, «объясните мне эту странную сцену». Она ответила разбитым голосом: «Как? Вы еще не поняли?» «Признаюсь, нет». «Вот что, Оливье, Покопайтесь хорошенько в вашем сердце. В моем сердце? Да, в глубине вашего сердца. Не понимаю. Скажите яснее. Покопайтесь хорошенько в глубине вашего сердца. Нет ли там чего-нибудь опасного для нас с вами? Повторяю вам, что я не понимаю. Догадываюсь, что есть что-то в вашем воображении, но на моей совести нет ничего. Я говорю вам не о вашей совести. Я говорю вам о вашем сердце. Я не умею разгадывать загадок. Прошу вас, говорите прямо. Тогда она медленно взяла художника за руки и, не выпуская их, сказала так, будто каждое слово причиняло ей боль. «Берегитесь, друг мой. Вы готовы влюбиться в мою дочь».